Глава 25. Ханна сидела, дожидаясь, пока Кейси или Эмма объяснят ей. Однако ни та, ни другая делать это не спешили. «Что еще?» — наконец спросила Ханна. Опять повисла пауза. «В прошлом году с одним моим знакомым парнем кое-что случилось. Тихо начала Эмма. Его звали Рикки. Он был хорошим серфером, чутким, сильным, умным, хорошо умел читать волны». Она снова помолчала. «И человек был хороший, добрый и веселый к тому же». Ее улыбка погасла. Но его сильно доставали. «За что?» Эмма пожала плечами. «Да без конкретных причин на самом-то деле. Иногда люди, у которых нет своей цели, просто упиваются стремлением стереть в порошок тех, кто тянется к восхитительному». Тихо проговорила Кейси. «Они придираются к внешности других людей, к тому, как те ходят, одеваются, к их интересам, находят что-нибудь этакое. Им хочется чувствовать собственную значимость, и чтобы ощутить ее, они критикуют жизнь других». «Что случилось с Рикки?» — напряженно спросила Ханна. «Его это задевало», — через пару секунд ответила Эмма. «Ему всегда казалось, что он должен доказать свою ценность. Показать, что он достоин одобрения. И он решил, что сможет доказать всем людям, которые его доставали, что он чего-то стоит, если будет брать все более и более высокие волны». Эмма умолкла и покачала головой. Ханна видела, что ее глаза налились слезами. «В мире серфинга», — продолжила Эмма натреснутым от эмоций голосом, «когда серфер погибает в волнах, проводят церемонию. Все выходят в море на досках и чтят погибшего. Мы пускаем по воде цветочные венки в память об этом человеке. Все говорят добрые слова». По щекам Эммы покатились прозрачные капли. Кейси протянула руку и приобняла ее за плечи. Эмма стерла влагу со щек. «Это очень красивая церемония». Голос ее на миг прервал новый поток слез. «И не должно быть такого, чтобы ее приходилось проводить для 16-летнего парня, который погиб, пытаясь доказать другим людям, что он важен».